И когда девушка увидела его, она засмеялась и поцеловала его, и обняла, и принялась его ласкать, и его любовь увеличилась и обвелась вокруг его сердца. А потом они ели и пили, пока не подошла ночь. И каждый из них полюбил другого, так как они были одних лет и одинаковой красоты. А когда наступила ночь, Ганим ибн Аюб, влюбленный, похищенный любовью, поднялся и зажег свечи и светильники, и помещение осветилось. И он принес сосуды с вином, и расставил зелень, и сел с ней, и стал наливать и поить ее, а она наливала и поила его. И оба они играли, и смеялись, и произносили стихи, и радость их увеличилась, и любовь к друг другу привязалась к ним. Да будет провознесен тот, кто соединяет сердца. И они поступали так, пока не приблизилось утро. И сон победил их, и каждый из них спал в своем месте, пока не настало утро. И тогда Ганим ибн Аюб встал и вышел на рынок, и купил все нужное — еду, питье, зелень, мясо и вино и прочее, и принес это в дом, и сел с ней есть. И они ели, пока не насытились, а после этого он принес вино, и они пили и играли друг с другом, пока их щеки не покраснели, а глаза не почернели. И в душе Ганима ибн Аюба появилось желание поцеловать девушку и проспать с нею, и он сказал ей: «О, госпожа, разреши мне один поцелуй с твоих уст. Может быть, он охладит огонь моего сердца». «О, Ганим», — сказала она, — «потерпи, пока я напьюсь и исчезну из мира, и возьми от меня поцелуй тайно, чтобы я не узнала, что ты поцеловал меня». И она поднялась на ноги и сняла часть своей одежды, и осталась сидеть в тонкой рубашке и шелковом платке. И тогда страсть Ганима зашевелилась, и он спросил: «О, госпожа, не разрешишь ли ты мне то, о чем я тебя просил?» «Клянусь Аллахом», — отвечала она, — «тебе это не годится, так как на перевязи моей одежды написаны тяжелые слова». И сердце Ганима ибн Аюба разбилось, и его страсть усилилась, когда желаемое стало труднодостижимым, и он произнес: «Молил я, муку исцели, лобзай меня, моя беда». Она мне говорила: «Нет». Я повторял упорно: «Да». Она в ответ: «Блюди закон, по праву все возьмешь тогда». «Насильно?» — я ее спросил. «Нет, в дар получишь навсегда». «Что дальше? Спрашивать к чему? Аллах простит все без труда. Как хочешь, думай ты о нас, любовь пред клеветой тверда. И то, что враг о нас узнал, так это тоже не беда». И после этого его любовь увеличилась, и огни вспыхнули в его сердце. Вот. А она защищалась от него и говорила: «Нет тебе ко мне доступа». И они проводили время в любви и застольной беседе. И Ганим ибн Аюб потонул в море любовного безумия, она же стала еще сильнее упорствовать и чиниться, пока не пришла ночь с ее мраком и не опустила на них полы сна. И Ганим встал и зажег светильники, и засветил свечи, и обновил трапезу и зелень, и, взяв ноги девушки, стал целовать их, и нашел, что они подобны свежему сливочному маслу. И он потерся о них лицом и сказал: «О, госпожа моя, сжалься над пленником твоей любви, убитым твоими глазами. Мое сердце было бы невредимо, если бы не ты». После этого он немного поплакал, и она сказала ему: «О, господин мой, и свет моих глаз, клянусь Аллахом, я люблю тебя и доверяю тебе, но я знаю, что ты меня не достигнешь». «А в чем же препятствие?» — спросил он, и она сказала: «Сегодня ночью я расскажу тебе мою историю, и ты примешь мои извинения». Потом она бросилась к нему и обвела его шею, и поцеловала его, и стала его уговаривать, и обещала ему единение. И они до тех пор играли и смеялись, пока любовь друг к другу не овладела ими. И они продолжали пребывать в таком положении, и каждую ночь спали на одной постели. Но всякий раз, как Ганим требовал от нее единения, она сопротивлялась ему в течение целого месяца. И сердцем каждого из них овладела любовь к другому, и у них не осталось терпения быть друг без друга.